Я полагаю, любезный читатель, что как бы ты ни был бесстрашен, но и у тебя при взгляде на эту живую картину Рембрандта или адского Брейгеля волосы встали бы дыбом. Но взор твой не мог оторваться от подпавшей адскому наваждению девушки, и электрический удар, прошедший через все твои нервы и фибры, с быстротою молнии зажег в тебя отважную мысль противостать таинственным силам огненного круга. Эта мысль поглотила весь твой страх, из которого она же сама и возникла. Тебе представилось, что ты сам один из ангелов-хранителей, которым молится смертельно испуганная девушка, что ты должен немедленно вынуть свой карманный пистолет и без дальнейших разговоров убить наповал старуху. Но, живо помышляя об этом, ты громко воскликнул: «Эй! Или что там такое? Или что вы там делаете?» Тут почтальон громко затрубил в свой рог. Старуха опрокинулась в свое варево, и все разом исчезло в густом дыму. Нашел ли бы ты теперь девушку, отыскивая ее в темноте с самым горячим желанием? Этого я сказать не могу. Но чары старухи ты бы разрушил и разрешил бы заклятие магического круга, в который Вероника так легкомысленно вступила. Но не ты, благосклонный читатель, ни другой, кто не шел и не ехал той дорогой 23 сентября в бурную и для колдовства благоприятную ночь. И Вероника должна была в мучительном страхе ждать у котла окончания дела. Она слышала, как вокруг нее ревела и завывала на перерыв, как всякие противные голоса мычали и трещали, но она не поднимала глаз, чувствуя, что вид тех ужасов и уродств, которые ее окружали, мог повергнуть ее в гибельное, неисцелимое безумие. Старуха перестала мешать в котле, все слабее и слабее становился дым, а под конец только легкое спиртовое пламя еще горело на дне котла. Тогда старуха закричала: «Вероника, дитя мое милое, смотри туда на дно! Что ты там видишь? Что ты там видишь?» Но Вероника не могла ответить, хотя ей казалось, что различные смутные фигуры вертятся в котле. Но вот все яснее и яснее стали выступать образы, и вдруг из глубины котла вышел студент Ансельм, дружелюбно смотря на нее и протягивая ей руку. Тогда она громко воскликнула: «Ах, Ансельм! Ансельм!» Старуха быстро отворила кран у котла, и расплавленный металл, шипя и треща, потек в маленькую форму, которую она подставила. Старуха вскочила с места и, вертясь с дикими отвратительными телодвижениями, закричала: «Кончено дело! Спасибо, сынок! Хорошо сторожил! Фуй! Фуй! Он идет! Кусай его! Кусай его! Кусай!» Но тут сильно зашумело в воздухе, как будто огромный орел спускался, махая крыльями, и страшный голос закричал: «Эй вы, сволочь! Ну, живей! Прочь скорей! Прочь скорей!» Старуха с воем упала на землю, а Вероника лишилась памяти и чувств. Когда она пришла в себя, был день. Она лежала в своей кровати, и Фрэнсхен стояла перед нею с дымящейся чашкой чая и говорила: «Скажи, сестрица, что с тобою? Вот уже больше часа я стою здесь, а ты лежишь, как горячки, без сознания, и так стонешь и охаешь, что нам становится страшно. Отец из-за тебя не пошел на урок и сейчас придет сюда с доктором». Вероника молча взяла чай, и пока она его глотала, у Ужасные картины этой ночи живо представились ее глазам. Так неужели все это был только страшный сон, который меня мучил? Но я ведь вчера вечером действительно пошла к старухе. Ведь это было 23 сентября. Или, может быть, я еще вчера заболела, и мне все это вообразилось. А заболела я от постоянных размышлений об Ансельме и о чудной старухе, которая выдавала себя за Лизу и этим меня обманывала. Тут вышедший перед тем Фрэнсхен вернулась в комнату, держа в руках совершенно промокший плащ Вероники. «Посмотри, сестрица, что случилось с твоим плащом?» — сказала она. «Должно быть, буря ночью растворила окно и опрокинула стул, на котором висел твой плащ. И вот он весь промок от дождя». Тяжело запало это Веронике в сердце, потому что ей теперь ясно представилось, что это не сон ее мучил, а что она действительно была у старухи. Томительный страх охватил ее, и лихорадочный озноб прошел по всем ее членам. Судорожной дрожью натянула она на себя одеяло и при этом почувствовала что-то твердое у себя на груди. Схватившись рукою, она как будто нащупала медальон. Когда Фрэнсхен с плащом ушла, она его вынула и увидела маленькое, круглое, гладко полированное металлическое зеркало. «Это подарок старухи!» — воскликнула она с живостью. И как будто огненные лучи пробились из зеркала в ее грудь и благотворно согрели ее. Лихорадочный озноб прошел, и в сию проникло несказанное чувство удовольствия и неги. Она поневоле думала об Ансельме, и когда она все сильнее и сильнее направляла на него свою мысль, он дружелюбно улыбался ей из зеркала, как живой миниатюрный портрет. Но скоро ей представилось, что она видит уже не изображение, а самого студента Ансельма, живого. Он сидит в высокой, странно убранной комнате и усердно пишет. Вероника хотела подойти к нему, ударить его по плечу и сказать: «Господин Ансельм, оглянитесь, ведь я здесь». Но это никак не удавалось, потому что его как будто окружал светлый огненный поток, хотя когда Вероника хорошенько вглядывалась, она видела только большие книги с золотым обрезом. Но, наконец, Веронике удалось взглянуть Ансельму в глаза. Тогда он как будто очнулся, только теперь вспомнил ее и, улыбаясь, сказал: «Ах, это вы, любезная мадемуазель Паульман. Но почему же вам угодно иногда извиваться, как змейки?» Вероника громко засмеялась этим странным словам. Вслед затем она очнулась, как бы от глубокого сна, и поспешно спрятала маленькое зеркало, когда дверь отворилась, и в комнату вошел конректор Паульман с доктором Экштейном. Доктор Экштейн тотчас же подошел к кровати, ощупал пульс Вероники, погрузился в глубокое размышление и затем сказал: «Ну-ну». Затем он написал рецепт, еще раз взял пульс, опять сказал «ну-ну» и оставил пациентку. Но из этих заявлений доктора Экштейна конректор Паульман никак не мог заключить, чем, собственно, страдала Вероника.